Глава 34. Давид. Домой тороплюсь впервые. Уже я не знаю, за сколько лет. Предварительно проконсультировавшись с Пашей, заезжаю по его наводке в специализированный магазин и покупаю подарок для девушки. Скидываю обувь у входа и пальто кидаю на пол. В гостиной играет тихая легкая музыка. На столе стоят свечи, что меня очень удивило. Оставляю подарок на столе и иду в сторону спален. Но неожиданно на меня налетает девушка. Я тут же хватаю ее за талию и притягиваю к себе, утыкаясь носом в макушку, вдыхая крышесносный запах волос. «Ой!» – ахает она, но не торопится отстраниться. «Как же ты пахнешь!» – дрогнувшим голосом шепчу, не в силах отпустить свой пойманный трофей. Она поднимает на меня свой взгляд и смущенно улыбается. «Я немного не успела к твоему приходу, но ужин готов». Берет меня за руку и тянет в сторону гостиной. «Поможешь мне накрыть на стол?» «Я хотел отвезти тебя в ресторан». Удивляюсь я. «Нет, никакого ресторана», передергивает она плечами. Только сейчас замечаю на ней вязаное платье, сидящее плотно на стройной фигурке и такие же гольфы. Такая домашняя, что еще немного, и у меня слюни закапают. Мы сидим друг напротив друга. Она мельком посматривает на меня. Глаза блестят. «У меня для тебя подарок». Вижу, как она посматривает на коробку с бантом, но спросить не решается. «Это тебе». Ставлю перед ней. «Что это?» Она встает, словно сидя не сможет открыть его. «Посмотри». Сам не в силах удержаться от желания скорее узнать ее реакцию на подарок. Бант летит в сторону. Оберточная бумага трещит по швам, и вот она, наконец, видит фотоаппарат. «Мамочки!» Подпрыгивает она на месте и начинает хлопать в ладоши, словно ребенок, которому подарили долгожданную игрушку. «Давид, это же последняя модель!» всхлипывает она. Я молча улыбаюсь, довольный ее реакцией. «Спасибо!» кидается мне на шею и скромно целует в щеку. Но я хватаю ее за руку, не позволяя отстраниться. «Не так!» Останавливаю ее. «Что?» Удивленно смотрит на меня. «Поцелуй», мягко произношу, и тут же на ее щеках вспыхивает румянец. «Я...» Запинается она, но я уже притягиваю ее ближе. «Поцелуй меня. Я весь день мечтал об этом». Хриплым голосом произношу. Чувствую, как бьется ее сердце о грудную клетку, но и мое готово выпрыгнуть. Василиса закрывает глаза и, встав на цыпочки, тянется к моим губам. От робкого прикосновения ее губ вдоль позвоночника прошибает разряд тока. Легко, без напора, отвечаю на ее поцелуй. Василиса цепляется за мои плечи, словно боится, что упадет, потеряв равновесие. Но не успеваю я углубить поцелуй, как она отстраняется, не переставая меня обнимать. «У меня тоже для тебя сюрприз». Застенчиво улыбается. «Да? Показывай». Нехотя отпускаю ее, и она тут же отходит в сторону духового шкафа. «Вот», — ставит на стол блюдо с выпечкой. «Это грушевый пирог под белковым кремом». «Спасибо, неожиданно». Не знаю, что ответить, ведь мысль, что девочка готовила для меня, сводит с ума. «Попробуешь? Надеюсь, что получилось». Берет нож в руки. «Обязательно. Я пока со стола уберу». Вскоре мы уже пьем ароматный чай с потрясающе вкусным пирогом. «Это мой любимый рецепт. Очень надеялась, что тебе понравится». Смеется она, видя, как кусочек пирога падает с вилки. «А мне и нравится. Не знал, что ты умеешь так вкусно готовить». Мясо готовила Вера Павловна, но я запомнила, как она готовит говядину. Мне нравится, что она старается мне угодить. Сердце плавится от переполняющей нежности. Около полуночи, расходясь по своим спальням, я не могу оторваться от ее губ. Так и застряв напротив дверей ее спальни, не в силах отпустить из рук. Ее рваное дыхание сводит с ума. «Спокойной ночи!» — отступает от меня к двери. «Спокойной ночи!» — повторяю за ней. Василиса. «Василиса!» Слышу стук в дверь своей комнаты. «Да». Еле тихо отвечаю. «Поднимайся!» На мое удивление, в комнату входит не домработница, а сам хозяин дома. «Почему?» Хнычу в подушку, накрываясь одеялом с головой. «Ты хотела спросить, куда?» Слышу нотки смеха в его голосе. «Да», показываясь из-под одеяла, наблюдая за его фигурой. «Мы едем за город, к моим родителям». Гордо отвечает он, присаживаясь на край постели. Давид просовывает руку под одеяло и хватает меня за ногу, тут же притягивая к себе ближе. Я даже слова сказать не успеваю. Он склоняется надо мной, и я впервые за все время, что нахожусь с ним под одной крышей, вглядываюсь в его глаза. Синие, как цвет неба перед рассветом, как цвет того камня, что он мне подарил. И в них я вижу свое отражение. Но, вглядываясь в его глаза, точно уверена, в них не я, а совершенно другая девушка. Нет, это не я там плескаюсь в теплых лучах нежности. И боюсь, что совсем не мне адресованы его ласки. «Кто она?» Вырывается вопрос, прежде чем я понимаю, что спросила. Он тут же напрягается и немного отстраняется. «Кто?» Охрипшим голосом спрашивает он. «Та, что отражается в твоих глазах. Отступать некуда». «Ты?» Коротко отвечает, и его взгляд плавно скользит к моим губам. «Я все еще думаю, что это не я». Тихо произношу свои сомнения. «Ты? Ведь сейчас я обнимаю тебя и зову ехать к родителям тоже тебя». Его голос звучит уверенно, что все мои сомнения рушатся под напором этого бездонного взгляда. От его близости низ живота откликается тянущей болью, отчего я вздрагиваю. Но он отстраняется, подавая мне руку, чтобы помочь подняться. После долгих сборов мы, наконец, сидим на заднем сидении автомобиля и направляемся в загородный дом родителей Давида. «Не бойся». Он мягко улыбается, берет меня за руку и подносит к своим губам, слегка касаясь губами. «Они не кусаются и будут очень рады твоему приезду». Улыбается он одним уголком рта, положив мою руку себе на бедро. «С чего ты решил, что я им понравлюсь?» Спрашиваю, не разрывая нашего встретившегося взгляда. «Я уверен, что мой выбор родители одобрят. Ты первая, кого я приведу в родительский дом, так что они меня поймут, более чем уверен». С каким-то трепетом отвечает он. «Взрослому мальчику нужно одобрение мамы», — хмыкаю я. «Не груби». Осторожно предупреждает меня, слегка сжав мои пальцы. «Давид, мальчик мой! Я рада вас видеть!» На пороге огромного дома нас встречает женщина в строгом костюме, что меня очень удивляет. «Василиса?» «Здравствуйте!» Здороваюсь с ней, ощущая, как меня поддерживает Давид. «Эльвира Альбертовна!» Подает мне руку. «Какая милая девушка!» Снова обращается женщина к сыну. Он целует ее в щеку и помогает мне раздеться. Мои джинсы и водолазка на фоне разодетой женщины смотрятся неуместно. Но меня поддержал мужчина и тоже впервые оделся довольно просто. «Мам, ты не говорила, что кроме нас будут еще гости?» Потемневшим взглядом смотрят на вышедшую пару в холл. «Это наши близкие друзья, тем более ты знаком с ними!» Тут же отступает женщина. «Я надеялся, что мы посидим в очень узком домашнем кругу», шепчет мне на ухо мужчина. Но мама, как всегда, в своем репертуаре. Мы проходим в гостиную, где накрыт стол. «Человек 20, не меньше», – произношу вслух. «Пойдем, я познакомлю тебя с отцом». И тянет меня за руку к мужчине, стоявшего поодаль от всех у окна с тростью в руках. «Давид!» Мягко улыбается он, и мужчины обнимаются. «Марк Веленович!» Представляет отца Давид, и мужчина тепло пожимает мне руку. «Я рад, что в этот дом мой сын наконец-то привел свою девушку!» Радостно произносит он, и я сейчас покраснею от слов этого человека. «Пап, как здоровье?» – интересуется сын. «Та клиника, что ты нам рекомендовал, очень мне нравится. Чувствую себя гораздо бодрее!» – кивает Марк Веленович. «Я рад!» Отвечает сын, и тут нас подзывают садиться за стол вместе со всеми. Передо мной множество приборов, и я теряюсь, что есть что. Давид накладывает мне то салат, то что-то из закуски. Мясо. Я ловлю на себе взгляды совершенно незнакомых людей. Меня разглядывают, оценивают. «Василиса, как вам работать на моего сына?» Подает голос мама Давида. «А...» Я затыкаюсь на месте, не зная, что ответить. «Мам, ты же знаешь, что Василиса на меня больше не работает», отвечает мужчина за меня. «Ах, да, после покушения же!» Как будто только вспомнила она. У меня закрадывается ощущение, что мне решили прилюдно перемыть косточки. «А как ваша мать относится к вашим отношениям с моим сыном?» Я вижу, как многие перестают жевать, прислушиваясь к разговору. «Прекрасно!» Сдержанно отвечаю. «Я не знаю, чем есть вот это!» Показываю на небольшой стаканчик с закуской и смотрю на Давида. «Чем удобно, тем и ешь! Можешь взять вот это!» Подает мне вилку с двумя зубьями. Я игнорирую прибор и беру кусочек хлеба и макаю его в соус с закуской. У кого-то отвисает челюсть, и Давид, поймав мой растерянный взгляд, повторяет за мной. Теперь на нас смотрят больше половины гостей, перешептываясь. Лишь один Марк Веленович смотрит на нас, улыбаясь, и, поймав мой взгляд, подмигивает мне глазом. Вскоре подают утку, и мы, не сговариваясь, едим, держа ее руками. И что меня удивляет, что отец Давида повторяет все за нами, а поймав взгляд его матери, мне стало не по себе. Но Давид одобрительно гладит меня по ноге. Кто-то из гостей, наблюдая за нами, тоже ухмыляется и что-то из закусок берет руками. После десерта Давид тянет меня из-за стола. «Пойдем?» – спрашивает меня, и я с готовностью следую за ним. На выходе из дома нас останавливает Эльвира Альбертовна. «Давид! Что за показуху ты устроил?» Зло сверкая глазами, чуть ли не шипит женщина. «Мам, это ты устроила показуху, прилюдно расспрашивая Василису. Обо всем мы могли поговорить только тет-а-тет, а не при этих!» Он кивает в сторону гостиной. «Ты не права!»